Письмо девятое. Когда следует обижаться? Обижаться следует только тогда, когда хотят вас обидеть. Если не хотят, а повод для обиды случайность, то зачем же обижаться? Не сердясь, выяснить недоразумение и все. Ну а если хотят обидеть? Прежде чем отвечать на обиду обидой, стоит подумать, следует ли опускаться до обиды. Ведь обида обычно лежит где-то низко, и до нее следует наклониться, чтобы ее поднять. Если решили все же обидеться, то прежде произведите некое математическое действие – вычитание, деление и прочее. Допустим, вас оскорбили за то, в чем вы только отчасти виноваты. Вычитайте из вашего чувства обиды все, что к вам не относится. Допустим, вас обидели из побуждений благородных. Произведите деление вашего чувства на побуждения благородные, вызвавшие оскорбительные замечания и так далее. Произведя в уме некую нужную математическую операцию, вы сможете ответить на обиду с большим достоинством, которое будет тем благороднее, чем меньшее значение вы придаете обиде. До известных пределов, конечно. В общем-то, лишняя обидчивость – признак недостатка ума или какой-то закомплексованности. Будьте умны. Есть хорошее английское правило. Обижаться только тогда, когда вас хотят обидеть, намеренно обижают. На простую невнимательность, забывчивость, иногда свойственную данному человеку по возрасту, по каким-либо психологическим недостаткам, обижаться не надо. Напротив. Проявите к этому забывчивому человеку особую внимательность. Это будет красиво и благородно. Это если обижают вас, а как быть, когда вы сами можете обидеть другого? В отношении обидчивых людей надо быть особенно внимательными. Обидчивость ведь очень мучительная черта характера.